Томас Эмсон. Охота. 1995 год. Леон Магуайр добрался до заправки Эсса в 22:15 23 апреля. Стряхивая с себя капли дождя, он посмотрел на девушку за стойкой. Она опустила взгляд и не двигалась. «Читает какой-то глупый журнал», — подумал Леон. «Витает в облаках, как все эти тупые курицы». Взгляд Леона скользнул по интерьеру. Он заметил камеру безопасности в дальнем углу. Над объективом мигал красный огонек. Леон сглотнул, во рту пересохло. «Могу ли я вам помочь?» Он вздрогнул, бросил взгляд в сторону стойки. Девушка смотрела на него. Ее глаза были томными и пронзительными. Они будто сверлили Леона. Без всякой причины он вздрогнул, и холод проник прямо в его яйца. Он сказал: «Что?» «Я спросила, могу я помочь?» «Я просто смотрю». Она пожала плечами и вернулась к своему журналу, или что она там читала. Леон не двинулся с места, он продолжал смотреть на нее. Она была хорошенькая, с черными волосами, собранными в хвост, овальным лицом и этими глазами. Он был словно в трансе. Она медленно подняла голову, словно сосредоточившись на Леоне. «Все еще смотрите?» — спросила она. Он весь смутился и нырнул за полки. В этой девушке ощущалось что-то тревожное. Скорчившись, он заерзал над выбором печенья, не особо сосредотачиваясь на них, а думая о девушке. Ей было около 18 или 19 его возраста. Может, он мог бы пригласить ее на свидание? Его ноги тряслись. В животе что-то трепетало. Он всегда чувствовал себя так, когда ему нравилась девушка. Так что это ему должно быть нравится. Он встряхнулся, пытаясь взять себя в руки. Барри бы избил его, если бы он мог сейчас увидеть Леона. Его кузен послал его сюда ради дела, проверить место. Посмотреть, чья смена с 10 до 4. «Вот тогда мы это сделаем», — сказал Барри. «Тихо, посреди ночи, и, наверное, это будет какой-нибудь студент, кто совсем не хочет там находиться, так что они не будут особо сопротивляться. Мы заходим, как в тех киношках, такие все агрессивные, размахиваем чертовой битой, легко! Они сами будут швырять в нас деньги, чувак!» Барри всегда говорил, что это будет легко. Он называл то, что они делали, охотой. «Потому что мы — охотники, а они — добыча», — говорил он. Но это никогда не было легко. Это никогда не было похоже на охоту. Обычно именно на них охотились. И охотились копы. В прошлый раз их поймали. И в позапрошлый. Пару раз они оказывались в исправительном учреждении для несовершеннолетних. «В следующий раз это будет тюрьма», — предупредил судья парней после того, как они взломали почтовое отделение в деревне. Напугали до чертиков ту старую курицу, которая всем этим заправляет. Она выла и скулила, пока Барри рылся в кассе, а Леон угрожал избить ее бейсбольной битой. Он не собирался ее бить, но то, как она визжала и махала руками, заставило его серьезно задуматься. Что угодно, лишь бы заткнуть старую корову. Барри сказал тогда: «Понимаешь, она была просто добычей, а мы были охотниками», и заржал. Но к тому времени их уже закрыли в камере, так что хвастовство Барри не звучало как что-то особенное. «Может, на этот раз мы все сделаем правильно», — думал Леон, шаркая по заправке и глазея на несколько пирогов и сэндвичей, оставшихся в холодильнике. Может быть, на этот раз они могли бы быть настоящими охотниками. Никаких визжащих бабулек, никаких полицейских на хвосте, только девчонка. Приближаясь к стойке, он попытался выглядеть более развязным, хотя его сердце бешено билось. Пот бежал по спине. Он вышел из-за угла стеллажа. Когда он это сделал, девушка подняла голову. Очень медленно подняла, встретилась с ним взглядом. От того, как она это сделала, по его позвоночнику побежали мурашки. «Все в порядке?» — сказала она, оглядев его с ног до головы. «Да». Он переступил с ноги на ногу, покусал внутреннюю часть щеки, почесал грудь, осмотрел сигареты и выпивку. «А с тобой все в порядке?» Девушка ничего не ответила. «Я просто спрашиваю», — сказал Леон. Она наклонила голову на бок, как это делают собаки, когда пытаются что-то понять. 20 бенсонов, детка. Что? — спросила она. Леон вздрогнул, резко вздрогнул. Ему показалось, что он увидел что-то в ее глазах. Что-то, что он не мог описать, потому что никогда раньше этого не видел. Он отмахнулся от этого. Это длилось всего секунду. Кажется, его немного трясло. Он выдохнул воздух из щек, взял себя в руки и передразнил ее. «Что, что?» «Что ты сказал?» «Я сказал, 20 бенсонов». «Пожалуйста, да?» «Что?» 20 бенсонов, пожалуйста, да?» «Что ты имеешь в виду?» Она цокнула языком, обернувшись, и ключами, которые она отстегнула от пояса, она отперла шкафчик, где хранились сигареты и выпивка. Леон внимательно наблюдал. Он наблюдал, как ключ скользнул в замок, наблюдал, как он повернулся, наблюдал, как отодвинулась дверца, наблюдал, как нежная рука девушки с накрашенными черным лаком ногтями потянулась, сжимая пачку сигарет, наблюдал, как она обернулась, пряди волос развивались, вена на виске пульсировала, наблюдал, как она швырнула сигареты на прилавок. 2,70, — сказала она. Леон схватил пачку и бросился к двери. Но дверь захлопнулась, когда добрался до нее. Двойной замок встал на место. Леон все равно попробовал ручку, дернув ее. Да, она была заперта. Он повернулся, чтобы посмотреть на девушку. Она стояла, скрестив руки за стойкой. Он улыбнулся и пожал ей плечами. «Стоило ведь попробовать, да?» — сказал он. 2,70, приятель». Он неторопливо вернулся к стойке. «Да я просто проверяю». Он швырнул на прилавок 3 фунта. «Что проверяешь?» — спросила девушка. «Сдачу оставь себе, детка». Он развязно направился к двери. «Еще раз назовешь меня деткой?» — сказала она. Леон остановился и посмотрел на нее. «Чего?» «Еще раз назовешь меня деткой?» Он снова посмотрел ей в глаза и увидел там то, чего не мог понять. Его горло внезапно пересохло, а яйца словно сморщились. На самом деле, черт возьми, сморщились. «Говорю, еще раз назовешь меня детка», — повторила она. Но он не стал. Лора Гринакер сразу же учуяла его. Его пот, его гель для волос, его пальцы, испачканные табаком, его страх. От его запаха у нее заслезились глаза. Он просто вытекал из его пор. Он был длинным, как жердь, и ему приходилось слегка наклонять голову, когда он входил в магазин. Но она не вздрогнула, когда он вошел. Запах, исходивший от него, предупредил ее о том, что он замышляет что-то нехорошее. Поэтому она сохраняла спокойствие. Пусть он делает свое дело. Для нее это пустяки. Она уже оказывалась в подобной ситуации раньше. Если он думал, что может нахально заявиться и запутать ее, он совершил серьезную ошибку. У нее были зубы, и она могла укусить. Лора смотрела на него, пока он носился по проходам, словно хомяк в клетке. Но этот юнец ничего такого не делал, только пытался стащить пачку сигарет. Когда он побежал, Лора нажала большую красную кнопку под стойкой, чтобы автоматически запереть дверь. Он не мог выбраться. Добыча, пойманная в ловушку. Он вернулся к стойке и заплатил за свои сигареты. Но она поняла, суть его маленького представления. Он проверял ее, проверял безопасность. После того, как он ушел, она вернулась к чтению. Книга называлась «История ликантропии. Оборотни среди нас». Ее семью убили, когда ей было 4 года. Уничтожили их всех за одну ночь. Вооруженные убийцы совершали набеги на дома по всей Британии. Беспощадная резня. Мужчины, женщины. Лора не знала, как ей удалось спастись. Но она помнила, как прыгнула на спину человека, который постучался в ее дверь. Она была крошечной, но полной ярости и гнева. Ее острые зубы впились в затылок мужчины. Ее маленькие коготки царапали его щеки, его кровь и ее горле. Инстинкт вел ее к атаке. Она понятия не имела, откуда взялась эта сила, а также острые клыки и когти. Они просто возникли, как оружие в ножнах. Она мало что помнила о взрослении. Она переезжала из одного приемного дома в другой. Так нигде и не обосновалась. И воспоминания были словно размыты. Но когда ей было 11, кое-что произошло. Она начала меняться. Другие девочки в школе шептались о переменах, о взрослении, о том, как становятся женщинами. Но Лора на самом деле не ожидала, что это будет включать в себя скручивание костей, растяжение связок, выпячивание мышц. Она никогда не думала, что острые клыки пронзят ее десны, а ее ногти превратятся в когти. А мех, прорывающийся сквозь ее кожу, совершенно ее ужаснул. Не просто волосы. Мех, грубый черный мех. Это стало происходить каждый месяц, но, испугавшись поначалу, Лора научилась контролировать изменения. Она могла заставлять их происходить, когда хотела. К 14 годам она могла менять форму по своему желанию. И что это была за форма? Огромное волкоподобное существо. Может быть, оборотень. Так его называли в фильмах и в комиксах. Но могли ли такие звери быть настоящими? А Лора была настоящей. То, что с ней происходило, тоже было настоящим. Человек, которого она разорвала на части в доме престарелых 3 года назад, был настоящим. Персонал, нашедший ее обезумевший среди его останков, был настоящим. Выражения на их лицах, ужас, замешательство тоже были настоящими. Побег был настоящим, ночевка на улице была настоящей, плач, пока она не заснула, был настоящим. Ее жизнь была настоящей. Но не было ничего нигде, что на самом деле объяснило бы ей, почему она была настоящей. Как это вообще могло быть настоящим? Даже в этой книге. Она зевнула от скуки, читая об этрусках. Книга нелегко ей давалась. Но, по крайней мере, в ней были подсказки о том, кем она была. Она рассказывала ей об оборотнях. Она покачала головой. Это то, кем я являюсь? Оборотень? 60-й год 1 века нашей эры. Эти животные на этом острове, Квинтус, не британцы, заявил Мариус Виктор. Они потомки этрусков, племени, корни которого старше Рима на 1000 лет. 14-летний Квинтус, слуга Мариуса Виктора, внимательно слушал своего хозяина. 24-летний аристократ был трибуном Ангустиклавием, трибуном низшего ранга из всаднического сословия легиона, всего на 1 класс ниже сенаторов, которые правили на родине. Он был одним из 5 его ранга в легионе. Это были молодые, амбициозные люди с военным умом, которые поднимались по политической карьерной лестнице. Квинтус наблюдал, как трибун обмакнул хлеб в чашу с вином и небрежно его сживал. Они разбили лагерь в миле от береговой линии на материке. Шел 12-й час темноты. Почти никто не спал. Напряжение искрилось в воздухе. Еще час, и наступит рассвет. Атака начнется. 5000 воинов во главе с генералом и губернатором Британии Гаем Светонием Паулином должны были пересечь пролив, отделяющий остров от материка. Пехота должна была пересечь воды на плоскодонных судах, построенных из древесины из ближайших лесов. Кавалерия должна была пересечь их на лошадях или плыть рядом со своими конями. На острове, который римляне назвали Мона, их ждали вооруженные воины и их лидеры, религиозные фанатики, называемые друидами. По мнению властей, друиды обладали слишком большой властью, и попытки их усмирить провалились. Рим был вполне приемлем для местных реалий до тех пор, пока они не были фанатичными и не представляли угрозу порядку. А друиды представляли угрозу. Их нужно было уничтожить. Или, по крайней мере, такова была официальная версия. Мариус Виктор теперь рассказывал своему молодому слуге правду об этой кампании, или этой охоте, как ее назвал трибун. Родословная этрусков восходит к темным временам, когда боги еще не выковали человека как следует, — сказал он. Они все еще совершенствовали нас, и при этом они создали ужасные вещи, которые были чем-то средним между человеком и зверем. Мариус Виктор посмотрел на остров вдалеке. Луна отбрасывала серебряный луч на поверхность воды. На острове пылали пожары, и если внимательно прислушаться, можно было услышать шумы, ужасные шумы. Крики, вопли, звуки, издаваемые людьми от боли, а также звуки, которые издавались не людьми. Он сказал, было два брата, этрусские принцы, существа наполовину люди, наполовину волки. Братья гордились своим этрусским наследием, своей дикой чертой, животными в них. Но вскоре после основания Рима один из них захотел больше власти. Этруски медленно ассимилировались в римский образ жизни. Так этот брат, как и многие этруски, стал римлянином. Его потомки стали римлянами. Мариус Виктор посмотрел Квинтусу в глаза, и мальчик почувствовал холодок. «Мы стали римлянами, Квинтус». Он снова посмотрел в сторону острова и продолжил. Другой брат и его потомки были в ярости. Это было предательством их наследия, сказали они. И семья неизбежно пошла на войну. Одна ветвь встала на защиту цивилизации, порядка, Рима. Другая представляла хаос. Цивилизация выиграла ту первую битву. Волколюдям пришлось бежать. Их культура была подавлена, их история искоренена. Но они все еще там, Квинтус. Они все еще распространяют свою чуму, свои пороки. «Ну, ты охотишься на них?» — сказал Квинтус. Мариус Виктор посмотрел на него. «Мы охотимся на них. Это обязанность моей семьи. Это наше призвание с тех пор, как первые братья объявили войну друг другу. Мы охотники, они добыча. Охота — моя жизнь, мой долг. Хозяин? Да, мальчик. Ты все еще можешь превращаться? Мариус Виктор уставился на своего слугу. Мальчик вздрогнул. Он был уверен, что на долю секунды глаза трибуна стали желтыми, а радужная оболочка — черной щелью. Но это было всего на долю секунды. Теперь они снова были зелеными. Зелеными и полными страсти. Полными огня. «Нет», — сказал Мариус Виктор, — «зачем мне это?» Но дальше шли слова автора. Это совершенно очевидно народные воспоминания, очень похожие на племенные традиции, которые мы находим по всему миру. Лора выдохнула в воздух из щек и захлопнула книгу. Она посмотрела на часы, без 10 час ночи. Снаружи стояла мертвая тишина. Затерянный мир, насосы, старые колонки, пустынные улицы, забытая земля. Она внезапно почувствовала себя абсолютно одинокой. У нее даже защемило в груди и потекли слезы. Когда она собиралась взять свой рюкзак и выйти на улицу, подъехала машина с выключенными фарами. Лора наблюдала, как Volkswagen Golf делает круг по переднему двору. Медленно ползя, как будто водитель не торопился, выбирая колонку. Он сделал еще один круг, прежде чем подъехал ближе к входной двери и остановился. Наклейки на лобовом стекле гласили, что водителя зовут Барри, а его пассажирку — Клэр. Хотя автомобиль мог быть угнан. Две фигуры в темной одежде притаились на передних сиденьях автомобиля. Пассажир не был похож на Клэр. Это был мужчина. Они оба были мужчинами. Лора знала, что сейчас произойдет. Ее волосы встали дыбом. Адреналин, струящийся по ее телу, заставил ее дрожать. Водитель и пассажир, оба в толстовках с капюшонами и шарфах, обмотанных вокруг нижней части лица, выскочили из гольфа. Лора сразу узнала пассажира. Он был долговязым, одетым в ту же толстовку с капюшоном и спортивные штаны, которые были на нем несколько часов назад, во время своей разведки. Его спутник, водитель, был похож на осу, сплошные острые углы и резкие движения. В руке он нес обрез. Они ворвались внутрь, водитель первым. «Руки вверх, слышь ты, корова!» — закричал он, бросаясь к стойке, направляя оружие прямо в лицо Лоры. Пассажир разбил камеру видеонаблюдения в дальнем углу магазина своей бейсбольной битой. Водитель крикнул: «И никаких движений, пока ты не соберешься высыпать деньги в сумку моего приятеля!» Пассажир подошел к стойке, размахивая битой и дорожной сумкой. Ноздри Лоры раздулись, она уловила их запахи. Высокий пах так же, как и раньше, испуганным и немытым. От водителя, может быть, это и был Барри, тоже несло страхом, кровь гудела в жилах. Потовые железы усердно работали. Пассажир бросил дорожную сумку на стойку. «Наполни ее деньгами, сука!» — сказал водитель. Лора взглянула на сумку, прежде чем поднять голову и посмотреть водителю прямо в глаза. Что-то, что он увидел в ее взгляде, заставило его вздрогнуть. Его зрачки расширились. Она сказала: «Ты знаешь, что вы оба об этом пожалеете». Водитель сказал: «Не разговаривай со мной! Кидай бабло в эту чертову сумку!» «Мне нужно, чтобы вы знали», — спокойно сказала она, — «что я сожру вас живьем, вас обоих». Водитель ткнул ей в лицо обрез. «Давай быстро клади бабки сюда!» Его друг тоже ткнул ей в лицо бейсбольную биту. Он сказал: «Делай, как она говорит». «Я узнаю твой голос», — сказала она ему. «Да она просто туподырка, Леон», — сказал водитель. Лора рассмеялась. «А ты, Барри?» — спросила она у водителя. Грабители дернулись. Мужчины ненавидели женщин, которые смеялись над ними. Лора знала это. Это было худшее, что можно сделать с мужчиной — посмеяться над ним. Не то чтобы эти двое были настоящими мужчинами, скорее пара бездельников, которые сейчас попадут в свой самый худший кошмар. У этих двоих, видно, кончилось терпение, особенно у Барри. Он переминался с ноги на ногу, поднимал дробовик к плечу, опускал его, поднимал к плечу, опять опускал. Его дыхание с шипением вырывалось изо рта, его грудь тяжело вздымалась. Леон размахивал бейсбольной битой так, словно был готов сделать хоумран. Хоумран — удар в бейсболе, при котором мяч перелетает через все игровое поле. Дает бьющему право совершить перебежку по всем базам и принести своей команде очко. Примечание переводчика. Используя голову Лоры в качестве мяча. «Я сказал, кидай бабло в сумку!» — закричал он ей. «А у вас есть семьи?» — спросила Лора. «Чего?» — переспросил Барри. «У всех они есть, не так ли? Где-то. Я пытаюсь отследить свою родню. Пытаюсь найти свои корни. Понимаешь? Я немного знаю о том, кем я могу быть, но пытаюсь понять, откуда я произошла». «Ты что несешь?» — спросил Барри. Тот, кого звали Леон, сказал: «Нам пора, мужик». Лора взяла книгу «История ликантропии. Оборотни среди нас» и сказала: «Все здесь». Глаза грабителей расширились от замешательства и страха. Лора швырнула книгу прямо в дробовик. Она отбила ствол от ее лица. Барри пошатнулся, Леон споткнулся, а Лора прыгнула. К тому времени, как она перепрыгнула через прилавок, ее клыки уже прорезали ее десны, а на пальцах росли острые когти. Их можно было услышать с материка. Они собрались на пляже. Дьявольская орда, кричащая, неистовствующая, уже рассвело, и остров был чуть более чем в четверти мили отсюда. Он был густо покрыт лесом, и сейчас, этим ранним утром, над ним нависали низкие облака. Во главе со Светонием Паулином легион собрался на берегу. Они молчали и были неподвижны, пока враги на другом берегу выли, как звери. Мариус Виктор верхом на своем белом жеребце спросил: «Ты готов, Квинтус?» «Да, господин», — сказал юноша, никогда в жизни не будучи менее готовым ни к чему. «Видишь их среди толпы?» Квинтус оглядел тысячи разрисованных и частично обнаженных воинов, мужчин и женщин. Пробираясь сквозь толпу, Квинтус также увидел высокие фигуры в черных капюшонах. Они были похожи на призраков, почти парящих среди обезумевших воинов. «Да, я вижу», — сказал Квинтус. Его горло пересохло от страха. «Вот что происходит, когда мы позволяем волку вести нас», — сказал Мариус Виктор. «Посмотри на этих дикарей. Они приняли природу зверей». «Господин, эти существа в капюшонах звери?» «Мне стыдно сказать, что они мои очень дальние родственники, Квинтус. Те, кто давным-давно выбрал нечестивость». Квинтус оглядел линию слева и справа. Закаленные солдаты, видавшие сражения по всей империи, ахнули от увиденного. Раздался голос. «Мужи Рима, не дрогните!» Квинтус поискал глазами. Это был сам генерал. Гай Светоний Паулин, губернатор Британии, первый римский полководец, который провел войска через Атласские горы в Северной Африке. Генерал продолжал. «Они неистовые женщины, вот и все. Кричащие фурии, размалеванные дураки. А вы Рим. Мы пересекаем эти воды, и мы сокрушаем их. Мы сжигаем их, мы уничтожаем их рощи, которые посвящены бесчеловечным суевериям, жертвоприношениям детей. Кто мы?» «Рим!» — ответил ему хор из 5000 голосов. «Еще раз! Рим! Кто? Рим! Меус капарум романус! Ад виктория!» «Мы, римские воины, вперед к победе!» Перевод с латинского «переводчика». — закричал генерал, высоко подняв меч. Его слова эхом отдавались в голове Квинтуса. Но какая у них была надежда против этих монстров по ту сторону воды? Пока Квинтус беспокоился об этом, легион двинулся вперед. Лошади нервно ржали, приближаясь к воде, но кавалеристы погнали своих коней в проливы. Пехота при поддержке вспомогательных войск спустила на воду плоскодонные суда, которые они строили последние несколько дней. Они были плоскодонными, потому что проливы считались относительно мелкими. «Скоро они узнают», — подумал Квинтус, направляя свою кобылу в воду. На другой стороне дикари визжали и размахивали оружием. Свирепого вида женщины теперь носились взад и вперед, размахивая пылающими факелами, указывая то на войска, то на пламя, намекая, что они сожгут своих врагов. А существа в капюшонах продолжали рыскать среди обезумевшей массы. Квинтус задавался вопросом, были ли они друидами, как утверждали легионеры и их генералы, или же это были чудовища, которых описывал Мариус Виктор. Его лошадь дергалась и ржала, когда ее загоняли в воду, теперь уже по бока. Квинтус стиснул зубы от холода и посмотрел на своего господина. Мариус Виктор мчался вперед. К этому времени над водой были только голова и шея его жеребца. Трибун был по грудь в волнах. Он держал меч над головой, он смотрел на Квинтуса, как морской бог, поднимающийся из океана. Выстроившись в линию длиной в полмили, легион переправился через залив верхом на их плотах. Сердце Квинтуса забилось быстрее. Его конь переправился через залив, вода теперь доходила мальчику-слуге до пояса. Она пробирала до костей, его зубы стучали. Отчаявшись согреться, он подумал о своем доме в Пизауруме на Адриатическом побережье, где всегда светило солнце. Он хотел бы быть там сейчас, бегать со своими братьями, но его отец выбрал для него вот такую жизнь. И вот он в холодной серой Британии пробирается по холодной серой воде, направляясь к ужасу, от которого у него отваливаются кишки. Орда по ту сторону пролива визжала и кричала, и чем ближе подходил легион, тем страшнее казался их враг. Квинтус даже видел белки их глаз. Грязь и краска покрывали их плоть. Большинство были без одежды, даже женщины. У них были гнилые зубы и спутанные волосы. И они издавали такой ужасный шум. «Держись поближе ко мне, Квинтус!» — крикнул Мариус Виктор. Его туника и доспехи промокли, когда он и его лошадь достигли отмели. Некоторые из дикарей падали в воду, атакуя лодки и лошадей. Враги взобрались на один плот с криками, рубя пехотинцев на борту. Войска яростно сопротивлялись, на плоту разгорелся ожесточенный бой. Плот прогнулся и покачивался на воде. Кровь хлынула из страшных ран, конечности плавали, как дрейфующие бревна. Воздух наполнился криками. Мариус Виктор поскакал к этому плоту. Квинтус затаил дыхание, понимая, что ему придется следовать за своим хозяином. Трибун одним взмахом меча отрубил голову дикарю. Кровь брызнула из обрубка, голова плюхнулась в волны, покачиваясь. «Просыпайся, Квинтус!» — раздался крик. Его хозяин подбадривает его. Квинтус вовремя пришел в себя, чтобы увидеть фурию, мчащуюся по воде к нему, размахивая пылающим факелом. Она зарычала, обнажив рот, полный острых зубов. Ее глаза пылали, ее лицо было окрашено в синий цвет. Она завизжала, когда наскочила на него, грудь подпрыгнула, волосы растрепались. Конь Квинтуса в ужасе встал на дыбы, он завизжал, Квинтус упал. Прилив поглотил его, холос ударил его, как молния. Он нахлебался воды, запаниковал, закричал под водой. Рука схватила его за воротник туники. Она собиралась затащить его под воду, утопить, но вместо этого рука вытащила его на поверхность. Он, тяжело дыша, посмотрел в глаза своему хозяину. — Возьми себя в руки, Квинтус, тебе нужно быть осторожнее, мальчик! Квинтус кивнул. Проплывая мимо, тело фурии, которое напало на него, лежало лицом вниз в пятне красной воды. Кровь текла из глубокой раны на ее спине, обнажая кости и внутренности. — Теперь садись на коня, — приказал Мариус Виктор. Квинтус схватил поводья своей кобылы, и когда он сел, битва вокруг него разгорелась сильнее. Поначалу дикари одерживали верх. Хаос помогал им. Их неуправляемая тактика, в первую очередь просто атака на врага, сработала. Но как только легион прорвался на берег, как только Аквилифер, носитель легионного орла, оказался на суше, он начал применять построения и стратегии, которые сделали римскую армию самой грозной в мире. Аквилифер помахал орлом и крикнул «Аве Цезарь!» Крики «Ад Ациэм Пугна Целеритер!» наполнили воздух, когда офицеры, трибуны и центурионы приказали сформировать боевые линии. «В бой! Быстро!» После формирования эти боевые линии были отправлены в бой. «Парате Апугнате!» «Готовься в атаку!» И они были готовы, и они атаковали. Рим взял под контроль битву с дикарями, которые значительно превосходили их численностью. К этому времени легион прорубил себе путь к линии деревьев, оставив после себя груды изуродованных трупов. Дикарей оттесняла дисциплина Рима, его смертоносная тактика, его безжалостная стратегия. Квинтус, защищенный парой триариев-копейщиков, которые пронзали и кололи любого дикаря, подошедшего слишком близко, искал фигуры в капюшонах, которых он видел с материка. Он не увидел никого, ни среди груд мертвецов, ни среди живых, некоторые из которых начали бежать в лес. Но затем ужасающий вой пронзил воздух и заставил многих сражающихся людей съежиться. Крики доносились из-за деревьев, они леденили кровь Квинтуса. Он искал глазами своего господина. Вокруг все потемнело, должно быть, эта густая темная туча пронеслась по раннему утреннему небу. Квинтус поднял глаза, его горло сжалось от ужаса. Это была не туча. Это были пять огромных черных зверей, все с режущими когтями и рычащими клыками, плывущих по воздуху, чтобы наброситься на легионеров. Леон рванулся к двери, его ноги были мокрыми от мочи. Барри закричал, как ребенок позади него, и его крики смешались со звуками отрывания плоти и рычанием. Леон застонал от ужаса. Он попытался забыть то, что он видел, перепрыгнув через прилавок, притворился, что это был ужасный кошмар. Но ему все равно нужно было убежать от этого, и он бросился в дверь. Она не открывалась. Он дергал и дергал, не смея оглянуться назад, откуда доносились эти страшные звуки. Его сердце сжалось от паники. Он почувствовал запах собственной мочи, которая хлынула из его мочевого пузыря, когда девушка перепрыгнула через прилавок как будто превратилась в воздухе в нечто похожее на волка. Хотя это был не совсем волк. Морда, как у волка, зубы, как у волка. Зубы, чтобы съесть тебя, когти, чтобы разорвать тебя, черный мех. Задние конечности, как у волка, те, что отходят назад от колена, как у собак. Но эта тварь ходила на двух ногах и была намного больше волка. Она набросилась на Барри, который выстрелил из дробовика, но промахнулся. Леон сначала застыл на месте, пока черная масса окутывала Барри, который выл и визжал. Сначала казалось, что монстр трахает Барри. Это было почти смешно. Так сумасшедшие люди находят все смешным и просто все время воют от смеха. Но на самом деле Леон быстро понял, что Барри едят заживо. Вот тогда он и побежал к двери. Теперь, когда он дергал за ручку, ему хотелось крикнуть Барри, чтобы тот перестал визжать. Перестал кричать: «Убей эту суку! Убей эту чертову суку! Помоги мне, Иисусе, помоги мне!» «Хватит кричать!» — подумал он. И кто бы поверил, Барри так и сделал. Он перестал визжать. Вдруг все стихло. Леон перестал дергать за ручку. Он медленно повернулся, чтобы посмотреть туда, где зверь ел Барри. Он надеялся увидеть там девушку, просто обычную, белую и напуганную до чертиков, и Барри с сумкой полной денег, доказывающей, что вся эта чертова волчья история была дурным трипом, вызванным наркотиками, которые он выкурил ранее. Не повезло. Колени Леона подогнулись, его кишки не выдержали, и он наложил в штаны. Монстр с черным мехом. Оборотень? Так ли выглядит оборотень? Стоял, уставившись на Леона, оскалив зубы. Он был ростом не менее 2 метров, кровь лилась из его пасти. Плоть и одежда висели на его когтях. То, что осталось от Барри, лежало у его ног. Он выглядел так, будто его вывернули наизнанку. Все его внутренности были выставлены на показ. Даже его грудная клетка, хотя большинство костей были раздроблены. Его голова была запрокинута назад, а глаза были открыты, уставившись на Леона. Одна из рук Барри, должно быть, была оторвана, потому что она лежала на хлебе на полке, а дробовик все еще был в его окровавленной руке. Леон почувствовал, что достаточно долго изучал это проявление зверства. Он начал взывать о помощи и снова потянул дверь. Зверь прыгнул. Он помчался к нему, нависая над ним, став единственным, что было на линии взгляда Леона. Ничего больше. Ни останки Барри, ни автозаправочная станция Эсса, которую они планировали ограбить, ни внешний мир, где он жил с мамой и сестрой, ни исправительные учреждения для несовершеннолетних, которые он называл домом. Ничего из этого теперь не существовало. Они были полностью уничтожены чудовищем, которое неслось на него с головокружительной скоростью. Он замер лицом к существу. Он закричал. Короткие, резкие звуки, которые разорвали его голосовые связки. Существо впилось зубами в плечо Леона, подняло его и встряхнуло, как горничное, вытряхивающее одеяло. Оно швырнуло его через весь магазин, и Леон врезался в витрину с печеньем. Его мозг каким-то странным образом вернул его к его разведке несколько часов назад, когда он возился с этим печеньем, пока темноволосая девушка наблюдала за ним из-за прилавка. Кровь хлынула из его плеча. Его ключица была сломана челюстями зверя. Боль пронзила руку и грудь Леона. Слезы текли по его щекам. Монстр снова напал на него, и Леон беззвучно взвизгнул, пока когти чудовища пропахивали глубокие борозды в его груди, прорываясь через ребра к легким и сердцу. И последняя ясная мысль, которая у него возникла сквозь пылающую боль, разрывающую его тело, была такова. И снова облажался со своими охотничьими штучками. Барри. Стрелки выпустили свои стрелы. Отряд, нанятый из Африканской империи, сразил волкоподобных зверей. Когда чудовища замертво упали на землю, пехота обрушилась на них с мечами и копьями, чтобы убедиться в том, что они действительно мертвы. А затем войска в испуге отступили, когда изуродованные звери снова стали людьми. Квинтус вытаращил глаза. Он встретился взглядом со своим господином. Взгляд Мариуса Виктора будто бы говорил: «Но теперь ты мне веришь?» Он последовал за своим хозяином вглубь леса, пока легион рассредоточился по острову, чтобы уничтожить священные рощи друидов и убить любого дикаря, с которым они столкнулись бы. «Куда мы идем, господин?» — спросил Квинтус, когда они скакали по лесу. «Разве они не все мертвы, эти чудовища?» «Это были самцы», — ответил Мариус Виктор. «Во главе стаи всегда стоит волчица. Волчица опасна. И она не сможет спрятаться. Это остров, и мы ее найдем». «Она последняя?» Мариус Квинт вглядывался в густой лес впереди, где царила глубокая тьма и таилась смерть. «Возможно», — предположил он. Час 23 ночи, 24 апреля 1995 года. Оператор экстренного вызова, с нетерпением ожидая окончания своей четвертой 12-часовой смены подряд, чтобы затем она могла отдохнуть 3 дня, ответила на звонок. В трубке раздались плач и всхлипы. Обычное дело. «Здравствуйте, постарайтесь успокоиться и назовите свое имя. С вами все в порядке? Вы в состоянии говорить?» Девушка всхлипнула еще раз, успокаиваясь, представилась как Лора, и... «Здесь произошло что-то ужасное. Автозаправочная станция Эсса. Уэйкфилд Роуд, Честер. Кровь повсюду». «Кровь, Лора? Твоя кровь?» — спросила оператор, немедленно отправив полицию и медиков по указанному адресу, пока она разговаривала с девушкой. «Кровь повсюду. Это было будто животное, зверь, монстр. Оно разорвало их на части. Боже, пожалуйста, помогите! Их как будто съели заживо!» Они смотрели на Лору так же, как на нее смотрели в том доме престарелых 3 года назад. В их глазах ужас, замешательство. Они посмотрели на жертв или на то, что от них осталось. Абсолютно то же самое. Они попытались сложить 2 и 2, но у них не получилось 4. Просто не получилось. Такая девушка, как она, не могла устроить такую бойню. Ни одна девушка не могла этого сделать, ни один человек. Фельдшер осмотрел ее, никаких травм. Фельдшер вымыл ее, дал ей комбинезон, потому что ее одежда была изорвана. Судмедэксперты унесли то, что осталось от одежды, в мешках. То, что осталось от вооруженных грабителей, они тоже унесли в мешках. Фельдшер вытерла лицо и улыбнулась. «Выглядишь нормально. Ран нет. Ты видела, кто сюда входил? Кто это сделал?» Фельдшер знала, что не должна задавать эти вопросы. Это работа полиции. И хотя не было никаких внешних признаков травм, эта девушка могла быть травмирована. Просьба вспомнить события могла бы повторно травмировать ее. Но фельдшер никогда ничего подобного не видела и будет говорить об этом с друзьями и коллегами в течение многих лет. Но Лора сказала: «Я не помню». «Нет, ладно, извините, я не должна была спрашивать», — сказала фельдшер, улыбаясь. Лора тоже улыбнулась. Фельдшер нахмурилась. «У вас что-то в зубах. Позвольте мне достать это». С помощью пинцета фельдшер вытащила то, что было между зубами Лоры. «Это кусок мяса», — сказала фельдшер. Лора недовольно фыркнула. «А, это? Я просто... не переживала как следует свой ужин». Томас Эмсон. «Охота». Перевод Елены Прохоренко. Читал Владимир Князев.